назад, и теперь в плену твой горячий зад. Ты, идя сюда, точно знал, тебе умрет сегодня натурал. Оставь на пороге гнилой базар, иди сюда и закрой глаза.